Глава 11. Разговоры при свете звезд. Диамат. 200-й год Великого Крестового Похода. Стремительная неожиданная атака на какое-то время повергла Немиила в шок. В одно мгновение преторианцы неуловимыми движениями направили на них оружие и преодолели последние несколько метров, отделявших их от Астартес. Многоствольные огнестрельные орудия изрыгали очереди разрывных снарядов. И на керамитовой броне темных ангелов вспыхнули взрывы. Воины дрогнули под внезапным обстрелом, из ран брызнула кровь. На дисплее Немиила вспыхнули красные сигналы тревоги. Боль обожгла грудь, и руки вдруг стали вдвое тяжелее. Снаряд преторианцев, вероятно, перебил на груди узел синтетических мышц. Первым открыл ответный огонь сержант Коль. Времени на вопросы и переговоры не осталось. Преторианцы мчались им навстречу со скоростью молнии, размахивая силовыми когтями и шоковыми дубинками, которым ничего не стоило пробить броню класса крестоносец. Тиранец отскочил назад от шквала снарядов, выкрикнул проклятие на каком-то давно забытом наречии и начал стрелять из болт-пистолета. Его заряды ударили по груди и голове ближайшего скитария, но сплющились на усиленной броне, не причинив противнику никакого вреда. Однако акт сопротивления помог остальным стряхнуть первоначальное оцепенение. Болтерные очереди понеслись навстречу преторианцам, и плотность стрельбы немного замедлила их движение. Из незначительных ран потекла кровь и другие жидкости. Капли, попадавшие на перегретую бионику преторианцев, шипели и мгновенно испарялись. Немиил уловил резкий запах адреналиновых смесей и гормональных возбуждающих средств. Справа от Немиила просвистела струя раскаленного воздуха. Брат Марфис в упор выстрелил в несущегося скитария из мелтогана. Противотанковый снаряд вызвал фейерверк искр и разорвал преторианцев клочья, оставив лишь обгоревшие частицы плоти. Навстречу Немиилу устремился настоящий громила, который казался скорее машиной, чем человеком. Он весь состоял из бионических узлов, синтетической мускулатуры, накачанной адреналином и матовых пластин брони. Его голова скрывалась под безликой металлической оболочкой, снабженной цветными сканерами. На грудной броне имелось украшение, если так можно назвать штриховой код из тонких полосок сверкающего металла. Возможно, этот воин был ветераном или командиром небольшого отряда, но Немиил не был в этом уверен. Вместо левой руки преторианец размахивал огромным трехпаловым силовым когтем с адамантиевыми наконечниками, заточенными до зеркального блеска. Гигант несся навстречу Немиилу, нацелив коготь прямо ему в лицо. Астартес даже не попытался парировать удар. Силовой коготь легко преодолел бы сопротивление жезла, или, что еще хуже, сломал бы его. Вместо этого Немиил пригнулся, пропустив страшное оружие над головой, а затем ударил жезлом по локтевому соединению преторианца. Силовое поле Крозиуса, попав на бионический узел, вызвало ослепительную вспышку, и синтетика сплавилась с живой плотью, но преторианец, казалось, даже не заметил боли. Огромный воин развернулся на левой ноге и правым локтем нанес удар Немиилу в лицо. В ушах раздался громкий треск керамита, и брат-искупитель упал на спину, а на дисплее шлема изображение сменилось помехами. Даже не прицеливаясь, он выстрелил в сторону преторианца из болт-пистолета и услышал, как заряды стучат по броне противника. Поврежденная оптическая система шлема выдавала образ скитария неясным, расплывчатым пятном, то появлявшимся, то пропадавшим, словно кошмарный призрак. Преторианец уже навис над ним и протянул коготь к правой ноге Немиила. Над его головой снова просвистел перегретый воздух, и мелькнула ослепительная вспышка. Выстрел Марфиса уничтожил коготь преторианца от самого локтя, и его грудная и плечевая броня вздулись пузырями. Скитарий отшатнулся назад из-за перегрузки внутренних систем. Немиил, бросив пистолет, потянулся к зажимам шлема. Отстегнув замки негнущимися пальцами, он сбросил изуродованный шлем и невольно заморгал, приспосабливаясь к красноватому свету далекого солнца Диамата. Вокруг него продолжалась жестокая схватка, и боевые братья отважно сражались с тяжеловооруженными преторианцами. Брат Юнг упал, его доспехи были разорваны, словно оберточная бумага, и грудь окрасилась кровью. Технодесантник Аскелон, схватив своей серворукой огромного скитария, приподнял его над землей и пытался сломать усиленную металлом спину. Немиил, ни медля ни минуты, снова сосредоточился на одноруком скитарии, остававшемся всего в нескольких метрах от него. Преторианец чуть пригнулся и замер, перезагружая сканирующую систему. Немиил подобрал брошенный пистолет и тщательно прицелился ему в шею. Внезапно шум схватки, словно кинжалом, прорезал странный раскат бинарного кода, и претарианцы буквально отпрыгнули от Астартес. Они торопливо отступили на 10 шагов и опустили оружие, все еще тяжело дыша от бушующих в крови боевых стимуляторов. Темные ангелы тоже замерли с оружием наготове, и Коль обернулся к Немиеву, ожидая приказа. Но взгляд брата-искупителя уже был прикован к большой группе воинов, приближавшейся по дороге с северо-востока. Впереди на гудящем антигравитационном диске летел высокий человек в темно-красном одеянии механикум. Немиил вскочил на ноги и повернулся к приближающемуся незнакомцу. «Что все это значит, Магас?» — резко спросил он, еще не успокоившись после жестокого сражения. «Ошибка! Неверно заданные параметры угрозы!» — пробормотал Магас, воспользовавшись высоким готиком. Резкая, протяжная речь была не слишком отчетливой, но вполне понятной. Магас умолк и поднял металлические руки, блеснувшие в красноватых лучах. «Приношу искренние извинения тебе и твоему отряду, благородный Астартес. Скитарии получили команду найти и уничтожить, и искали мятежников, проникших в заводской комплекс. Ваше прибытие на Диамат стало для нас некоторой неожиданностью. Я не мог перепрограммировать претарианцев, пока не стало слишком поздно». «Понимаю», — сдержанно ответил Немиил. «Значит, мы сами виноваты, что примчались к вам на помощь», — подумал он. Оглянувшись на сержанта Коля, искупитель, по вызывающей позе тиранца, понял, что тот подумал о том же. «Что с братом Юнгом? Он в коме», — проворчал Коль. «Ранение тяжелое». «Давайте доставим его в апотекариум кузницы», — тотчас предложил Магас. «Мы починим его тело и отремонтируем доспехи». Предложение Магаса почему-то не понравилось Немиеву. «Этого не требуется», — решительно ответил он. «После окончания боя мы перевезем его на корабль, где раненым займутся его братья». Он окинул закутанную в одеяние фигуру пристальным взглядом. «Я брат-искупитель Немиил из первого легиона Императора. А кто ты?» Магас сложил перед собой металлические руки и согнулся в поклоне. «Я Архой, Магас Кузницы, бывший слуга Архимагаса Вертула», — представился он. «Бывший?» — переспросил Немиил. Архой с мрачным видом кивнул. «К сожалению, должен сообщить, что уважаемый Архимагас был убит 12,8 часа назад, когда руководил обороной кузницы», — сказал он. «Как старший из его помощников, я теперь исполняю обязанности Архимагаса Диамата». На западе послышался глухой металлический рокот. Источник звука поднимался над поверхностью планеты, и звук постепенно нарастал. Повернувшись, Немиил увидел два корабля, взлетавших на столбах голубого пламени. «Мятежники получили свое», — объявил Коль с оттенком мрачного триумфа в голосе. «Они удирают». «Верно», — согласился Архой. «Ваш примарх вышел на связь с нами 6,3 минуты назад и проинформировал, что бунтовщики на орбите уводят свои корабли». Магас поднял руки, словно священник, благословлявший паству. «Вы одержали победу, благородный Астартес. Диамат спасен». Механический голос Архоя затих, уступая место гулу уходящих кораблей и далекому рокоту машин имперской армии. Где-то вдалеке простучала короткая очередь. Претарианцы молча смотрели на темных ангелов, оставаясь в полной неподвижности, словно статуи. Из их ран медленно стекали струйки крови и смазки. Немиил не мог удержаться от мысли, что Архой немного поторопился.